Амплитуда силы. Джон Килли. Амплитуда вибраций увеличивается или уменьшается в соответствии с увеличением или уменьшением размера либо числа порождающих их совокупности отдельных элементов. Человеческое эго, подверженное силам любви или ненависти, доброты или жестокости, великодушия или мщения, в зависимости от обстоятельств, будет контролироваться или управляться этими силами соразмерно интенсивности их воздействия. Напряженность такой силы прямо пропорциональна числу отдельных элементов, вибрирующих в соответствующей тональности. Например, если чувство страха преследует одного человека, то эффект будет зависеть от интенсивности этого чувства. Когда же толпа людей испытывает страх, мы увидим в результате значительное усиление этого чувства, хотя его причина могла быть сравнительно незначительной. Например, если в театре загорается занавес, то один или два трусливых человека из-за преобладания в их натуре животного инстинкта самосохранения начинают испытывать страх. Реальной опасности в действительности нет, но этих двух или трех человек достаточно, чтобы пробудить беспричинный страх, который спит почти в каждой, за редкими замечательными исключениями, груди. Огонь никому не угрожает, но слепой страх необычайно заразительный среди людей благодаря симпатической ответной вибрации и вследствие скорости, с которой эфирные волны передают все чувства и ощущения, вызывает страшную панику, во время которой могут иметь место случаи множественного травматизма и неистовой жестокости. И все это вследствие симпатической передачи чувства, получившего начало от одного или двух человек, которые стали обостренными центрами страха, увеличившими свою напряженность. Если в подобной аудитории будут отсутствовать противодействующие центры, излучающие противоположные чувства и нейтрализующие данное воздействие, то итогом возникшей паники может стать полное подчинение своим животным инстинктам у большинства собравшихся людей. Таким образом, человеческая раса как бы окутана подобными силами. Их интенсивность слишком велика для существующих эго, каждая из которых добавляет свою долю к уже и без того мощным вибрациям, несущим любовь или ненависть, доброту или жестокость, робость или бесстрашие. Те, кто проявляют жестокость у себя дома, могут укрепить занесенную для смертельного удара руку убийцы на далеком континенте. Такой результат обязан посредничеству эфирных волн, которые способны передавать те или иные силы без уменьшения их интенсивности на беспредельное расстояние. Это явление может быть названо транссимпатической связью. Те, кто ощущают воздействие силы, называемой «любовью», которая на высших планах бытия известна как «сострадание» – «sympathy», будут вибрировать синхронно с волнами этой силы, еще более усиливая их интенсивность. Те, кто испытывают такие чувства и вдохновляемые этой силой, истинно способны остановить занесенную преступную руку. Для того, чтобы предотвратить возможность самим стать породителями и источниками смертоносной силы, мы должны сознательно проникнуться твердым решением пробудить внутри себя такие центры, которые могут гармонично созвучать всем силам, действующим во имя всеобщего блага и способствующим утверждению всемирного братства людей. Те из вас, кто чувствует истинное стремление к лучшему и более возвышенному существованию, соответственно, притягивает к себе потоки силы, которую способны ощутить лишь настроившие свои тела в гармонии с Высшим. На мгновение можно ощутить то же, что испытывают те, кто вечно пребывают в единении с Высшей гармонией, кто полностью погружены в эту высочайшую силу. Они истинные иерофанты, а ты, о неофит, борешься, чтобы приблизиться к цели, которую они уже достигли. Не отчаивайся, если сейчас ты еще и не способен сохранить это высокое состояние в себе надолго. Хотя падения случаются часто, мужайся, ибо твой организм и все его резонирующие центры еще не находятся в согласии с вибрациями высшей гармонии, оставаясь все еще связанным с основной массой человечества. Ты снова и снова тонешь в водовороте вибраций, которые воздействуют на эти массы, и которым ты не в силах пока противостоять. Но знай, что ты можешь изменить это положение быстро, либо медленно, в соответствии с тем, будет ли твоя воля постоянно устремлена к достижению цели, или же будет подвержена колебаниям. Со смертью твоих низменных желаний низшие силы перестанут воздействовать на тебя. Резонирующие центры организма, которые прежде распространяли эти силы, не будучи более активными, станут латентны и перейдут в зачаточное состояние. Пусть он до конца осознает приходящий характер своей собственной личности и противопоставит этому стремление познать свою бессмертную сущность. Каждый человек содержит в себе в развитом или в потенциальном состоянии все условия беспредельности. Следовательно, недостижимой высоты не существует. Невозможность есть бессмысленное слово для человека, осознавшего неизмеримую глубину своей природы. О, человек, ты приходишь сюда уже с инструментом своим, усовершенствованным в своих многочисленных прошлых существованиях. И коль ты – частица человеческого множества, как мало в тебе настроенных струн, созвучных высшим гармониям. Идея всеобщего единства или братства была низведена почти к зачаточному состоянию вследствие преобладания низшего эгоизма. Чувство сострадания стало в людях почти непроявленным. Это чувство – прекрасное созвучие, явленное даже в самых низших формах творения, ибо оно есть любовь, доминирующий аккорд всех временных циклов. В низшей сфере вибрации любви могут устыдить эгоистичного человека, но пока кора эгоизма не будет разбита, сияние любви затемнено. И хотя любовь царствует повсюду вокруг него, у бедного слепого эгоцентриста нет глаз, чтобы увидеть ее. Музыка центров любви, братства и сострадания звучит громко и чисто, но людские массы их пока еще не слышат. Когда говорю, что человек еще не может услышать, я не имею в виду бессмертное, высшее эго, но подразумеваю личность, которая сформирована в результате определенных действий и поступков во всех предыдущих эпохах ныне заканчивающегося цикла. Живущий сегодня не будет обладать этой личностью завтра, если дерзнет и проникнется гармонией высших сфер. Я говорю «проникнется», ибо это есть процесс проникновения и ассимиляции для данной личности. Через мгновение твоя внешняя жизнь может закончиться, и ты, о воитель, познаешь истинный порядок вещей. Бессмертное эго – это сущность, с которой человек может всецело отождествить свое сознание, пребывая еще здесь, на Земле. Но чтобы прийти к такому осознанию, необходим полный отказ от всех мелочных побуждений, погружающих в приходящее и подчиненное эго, которое является единственным осознанным «я» невежественного человека. Пусть тот, кто желает достичь этого глубинного сознания, войдет в свое сокровенное святилище, где бы оно ни находилось, не имеет значения, будет ли оно собственной комнатой, открытым полем, вершиной горы, берегом моря, величественным собором или скромной деревенской часовней. Пусть до конца осознает приходящий характер своей собственной личности и противопоставит этому стремление познать свою бессмертную сущность. Пусть он сосредоточит всю мощь сознания на своей личности, полностью пробуждая все свои характерные качества как отдельного индивидуума, затем со всей устремленностью, на какую его личность способна, пусть взывает к своему бессмертному эго, которое вечно и не подвержено перевоплощениям, но лишь излучает свою тень в каждое воплощение, ожидая, когда личность будет достойна озарения, чтобы раскрыть ей себя. И если личность заслуживает и готова получить озарение, то оно будет ей даровано. Тот, кто вопрошает об этом, не знает, чего он просит, ибо если будет отвечено на мольбы его, то вся мирская жизнь впредь станет для него лишь утомительным круговоротом, как говорит Гамлет, «завтра и завтра и завтра приносит этот утомительный круг бытия». Ибо, узрев славу этого бессмертного эго, все остальное покажется столь низким, серым и банальным, столь незначительным, что часто личность полностью разрушается, когда ее покидает сияющее видение этой высшей бессмертной сущности, которая осеняет каждого. Туманные воспоминания об этом явлении сохраняются весьма немногими, кто, будучи не удовлетворен никчемностью и слепотой земного существования, стремится познать великую реальность божественного, воплощение каждой сущности, проходящей через определенный опыт в многочисленных жизнях, неизбежно достигают своего апогея в этот момент осознанного восприятия бессмертного эго. Будда сказал: «Все достигнут озаренных солнцем снегов. Те из вас, кто свою повседневную жизнь проходят бездумно, беззаботно и инертно, услышат, когда их молитвы достигнут этой высшей сущности. Воззри, ты даже не пытался, зная, что даже твои неудачи были угодны мне». Перевод с английского А. Б. Калинина. Город Киев.